Глава 36. Ярослава. Ян, если ты сейчас же не откроешь, я эту дверь вынесу. Вставай, волчара вредный. Я знаю, что вы там. Ярослава, ну хотя бы ты будь благоразумной. Женские вопли, разбудившие меня, сопровождались глухими ударами по дубовым дверям. Братец, я все равно не уйду. Открывай. Открыла глаза и попыталась высвободиться из объятия любимого, одновременно с этим стараясь понять, что происходит. «Даже не думай», — пробормотал сонно Ян, усиливая хватку на моей талии. «Рано или поздно она уйдет. Двери крепкие выдержат». «Ян!» — не прекращала кричать и колотить в двери Мэйси. «Рано или поздно ты все равно выйдешь, и тогда я за себя не ручаюсь. Имейте совесть, в конце концов!» Тональность сестры Альфы с каждым прошедшим мгновением все больше повышалась, будто она стояла не за дверями, а совсем рядом с нами. «Она не уйдет», — вымученно простонала я, разворачиваясь лицом к мужчине. «Придется», — договорить не удалось. Альфа притянул за затылок, впиваясь жадным поцелуем, словно и не было целой ночи, посвященная им истязанию моего тела. Едва ли мы успели поспать больше пары часов, но это самое тело, невзирая на усталость, предательски отозвалось на провокацию, и невольный стон сам собой сорвался с моих уст, а спина также непроизвольно выгнулась, желая быть ближе к мужчине. «Да вы издеваетесь?» – тут же уловила происходящее Мэйси. «А ну быстро подъем! Только попробуйте опять за свое! Я вам это до конца жизни припоминать буду, Ян!» – откровенно злилась девушка. «Ну открывайте уже! Ну пожалуйста!» – проскользнули капризные нотки. «Черт!» – немного отстраняясь от меня, высказался с досадой Ян. «И правда, не уйдет. И чего вот ей только надо?» В черных глазах сверкнули золотистые искорки злости, и я не смогла сдержать улыбки. «Не уйдет», — продолжая улыбаться, подтвердила его слова. Ян прикрыл глаза, сделав пару глубоких вдохов, а затем поднялся с постели. На ходу, надевая штаны, оборотень в несколько размашистых шагов дошел до двери. А потом еще с полминуты стоял неподвижно, явно успокаиваясь, прежде чем открыть. Все это время Мэйси продолжала сыпать ругательствами и угрозами, не забывая колотить дверь. И, судя по доносящимся звукам, точно не руками. «Чего тебе?» – мрачно произнес Ян, как только Мэйси появилась в поле зрения. «Мне чего?» – казалось, брюнетка задохнется от возмущения. «Тебя там несколько сотен гостей ждут, вторые сутки, между прочим. А ты интересуешься, чего мне надо?» «Черт!» Теперь досадовала вслух уже я. «Хоть у кого-то есть совесть!» Намекнула девушка на меня, но фраза явно адресовалась Яну. «Чувство вины еще не мучает, нет?» «А это уже мне. Хоть самую малость!» Единственное, что меня в настоящий момент тревожило, так это присутствие на пороге младшей сестры моей пары, потому что на мне, кроме простыни, ничего не было. А повсюду такой бардак, словно мы тут находились не вдвоем, а целая рота солдат ночевала. Разумом я, конечно, понимала, что все здесь и так все прекрасно понимают. Но одно дело, когда понимают, и совсем другое, когда наблюдают. В общем, стало стыдно. «Мэйси, дай мне полчаса, и я обещаю прибыть в твое полное распоряжение». Решила пойти навстречу, пока ситуация не накалилась. Сразу же получила два возмущенных взгляда. Один от Мэйси, в ее глазах явно читалось неверие. Второй от Яна, точно не желающего мириться с тем, что я только что сказала. «Что?» – обратилась сразу к обоим. «Вот когда они вдвоем на меня так смотрят, не то что стыдно. Провалиться сквозь землю хочется». «Ничего?» – обманчиво мягко произнес Ян, пожав плечами. И даже сестре улыбнулся, взглядом указывая ей, что пора на выход. «Ну уж нет!» – выдавила из себя улыбочку. «Со мной этот номер не пройдет, Мэйси. Яра идет со мной, «А это вот, кстати, тебе!» Она сунула в руки брата черный костюм и белую рубашку, которые до того держала в руках. «Одевайся лучше-ка ты в одиночестве, а у нас еще дела есть!» «Какие дела?» – нахмурился Ян. «Женские!» – съехидничала девушка, чем очень быстро разозлила Альфу. «Ярослава останется здесь. Все, иди. С гостями как-нибудь сами. Я отца еще вчера предупреждал». Попытался захлопнуть дверь. Не вышло у него. Ян остановился на полпути, потому что Мэйси применила самое действенное оружие против него, которое я и сама применяла уже неоднократно. Шоковая терапия называется. «Слушай, у тебя свадьба через час, а ты тут выпендриваешься. Или ты хочешь, чтобы у тебя невеста в черных шелковых простынях к алтарю шла?» Выпалила Мэйси на одном дыхании. Ян подавился собственным вдохом. «Что?» Откашлявшись, переспросил он. «Какая еще свадьба?» «Ты что, глухой?» Меланхолично отозвалась девушка, абсолютно довольная собой. «Нормальная такая свадьба, как у наших родителей была». Девушка подозрительно прищурилась. «Должны же мы были как-то удержать приехавших с разных концов планеты гостей. Чем не повод? Или ты не хочешь жениться на Ярославе?» Бессовестно ткнула пальцем в мою сторону. Я, конечно, и сама к такому повороту не была готова, но последняя фраза Мэйси смела напрочь все мои размышления о внезапности смены плана проведения приема для гостей, где меня всего лишь должны были представить как пару альфы, главенствующего клана черных волков. «Можно подумать». «Можно подумать, я соглашусь», — фыркнула вдобавок, как доказательство правдоподобности собственным словам. И, гордо вздернув подбородок, уставилась в сторону окна, чтобы не встречаться взглядом с Альфой, когда он, все еще пребывая в удивлении, повернул голову в мою сторону. Отчего-то почувствовала удушье. Стало невыносимо больно дышать. Нет, я не собиралась закатывать истерику или плакать. Просто что-то отчаянно давило на сердце, не позволяя мне мыслить ясно. И уж тем более действовать. А черные глаза с золотистыми всполохами так и продолжали меня гипнотизировать. Даже несмотря на мужчину, я ощущала его взгляд на себе. «Все! Все разговорчики потом!» Вклинилась в немое противостояние между мной и Яном Мэйси. «Ярослава, а платье твое где?» Скользнула взглядом по валяющемуся на полу черному кружеву, подаренному мне ее братцем накануне. «Мы ведь не это покупали», — добавила задумчиво. «Не это», — выдавила через силу. «Того уже нету. Его Ян испортил». «Вот так и знала!» — продолжала щебетать Мэйси. Поскольку теперь Ян был занят уже не присутствием своей сестры, девушка преспокойно дошла до меня, схватила за руку, заставляя подняться с места, а затем повела на выход. «Осталось 55 минут!» — бросила она напоследок брату, в то время как меня уже тащила по коридору. Совсем не так я себе представляла собственную свадьбу, но последующий час пролетел как во сне. В таком кошмарном, безумном, жутком сне. Может быть, всему виной шок от внезапности события, а может, потому что я чувствовала, что и сам Ян чувствует себя некомфортно. Однако все словно прошло мимо меня. Для начала, под неусыпным вниманием Мэйси, я вернулась в нашу с Яном спальню, где меня засунули сначала в пенную ванну, а потом в белое шифоновое платье. Одеяние, конечно, не было свадебным, но струящийся легкими волнами наряд, сшитый в греческом стиле с довольно откровенным вырезом по бедру, лишь иногда проглядывающимся при ходьбе и обнажающим край подвязки, все равно выглядел прекрасно. Хотя это совершенно не прибавило мне настроения. На прическу и макияж времени оставалось катастрофически мало, потому Мэйси решила, что с распущенными волосами тоже пойдет. Но сдобрить мне глаза темными тенями и большим количеством туши она все же не забыла. Прошедшее время лично я была занята тем, чтобы совладать собой и не перекинуться в волчью ипостась, потому что моя вторая натура вдруг решила, что без черного волка поблизости ей совсем плохо, и надо бы поскорее исправить эту досадную оплошность. Воспринимая действительность где-то на краю сознания, я и оказалась стоящей перед аркой украшенной белыми розами и жемчугом, рядом стоящим с ней Яном. И где они взяли священника? И только то, что меня поддерживал за руку Егор, выполняющий роль шафера, не позволило упасть в обморок. Мужчина сдавил мне запястье с такой силой, что я еле удержалась, чтобы не ударить его, про себя успев проклясть весь его род. «Яр, если ты сейчас не возьмешь себя в руки, я тебя сам прибью», — тихо шепнул Григорьев. Так или иначе, жест с его стороны вместе со словами подействовали. Я немного приблизилась к реальности. «К черту все!» — пробормотала тихо и шагнула вперед. Егор остался позади, но вскоре сдвинулся в бок. Так и началась церемония, по окончании которой моя фамилия сменилась на Одвайер. Наверное, каждая девушка не раз представляла себе, какой будет ее свадьба, как будет выглядеть, и она сама ее жених. Я сама не раз грешила этим, но только почему-то не сегодня. Единственное желание, которое преобладало внутри меня, чтобы нескончаемый поток гостей, от которых приходилось принимать поздравления, закончился как можно скорее. Ян почти все время общался с окружающими, не забывая придерживать меня за талию, но его присутствие рядом было едва осязаемым, а мне и моей волчице этого было мало. Наверное, нам всегда будет мало. Хотелось больше, ближе, чтобы только я и он, и никого вокруг. Я еще припомню Моисею этот день, и не раз. В сотый раз повторила за последние 2 часа. «Скажи мне, милая!» Вдруг коварно произнес мой вроде как муж. «Как насчет того, чтобы отомстить этой нахалке?» В недоумении посмотрела на Яна, потом перевела взгляд на ругающуюся парочку в лице Мака и Мэйси и в нетерпении уставилась на любимого. Тот коварно усмехнулся, подмигнул мне, и мы направились через зал к стоящему в стороне священнику, который беседовал с родителями моего волка. «Ян, ты же не хочешь сказать, что получила полную коварство улыбку и сдалась?» «В конце концов, не одни мы должны страдать от ее выходок. Пусть на себе ощутит, каково это, когда вмешиваются в твои планы и за тебя принимают такие важные решения». Потому для отвода глаз продолжали общаться с гостями, но упорно двигались к своей цели. Возле родителей моего уже мужа мы остановились так, чтобы закрыть обзор остальным. Ян быстро обговорил все детали с ними и получил добро на проведение этой аферы. Честно говоря, меня саму тоже захватил этот азарт. Я из-под тишка поглядывала на нашу парочку, которая даже еще и не подозревала о подставе для них. «Дамы и господа!» — привлекла внимание всех Кенна. «Мы рады вам сообщить, что наша дочь Мэйси тоже решила связать свою судьбу в этот прекрасный для всех нас день. И я, как любая мать, безумно счастлива, что моя дочь наконец-то обрела свое счастье». В этот момент Ян, аккуратно подталкивая парочку в спину, вел их к алтарю. Первым сориентировался Мак, который, подхватив свою опешившую пару, через минуту одевал ей кольцо на палец и целовал в губы. Видимо, поцелуй парня точно так же действовал на сестру моего мужа, как и последний на меня, потому что ее «да» не заставило себя ждать. Не прошло и минуты, как молодожены покинули зал церемонии под громкие аплодисменты и выкрики пожелания. Ян чуть ли руки не потирал от своей выходки. Ох уж эти мальчишки! Хотя мое женское самолюбие немного успокоилось после этого, довольная тем, что я не одна такая, скоро замужняя. Да и Мак ей подходит, как никто, впору позавидовать. «Теперь мы, наконец, можем уйти», — довольно произнес любимый, обнимая со спины и незаметно для всех целуя меня за ушком. Ноги резко подкосились, и не удерживая меня сейчас мой оборотень, я бы непременно осела на пол перед ним. Фантазия пустилась рисовать самые непристойные картины продолжения моего падения, и на щеках расцвел предательский румянец. Ярусь, о чем бы ты ни думала, я только за. Вот только надо бы со всеми попрощаться. Но твой запах... Простонал он мне в шею. Твое возбуждение не учует только мертвый. Я же мысленно ругала себя последними словами. Как я могла забыть о том, что оборотни чувствуют такие вещи? Луна! Какой стыд! На нас то и дело бросали понимающие взгляды, отчего становилось и вовсе не по себе. Краем глаза я наблюдала за всеми, и уверенность в побеге росла с каждой минутой еще больше, как и мое возбуждение, потому что руки Яна легли на мой живот, обжигая кожу даже через тонкую ткань платья. Но эйфория момента неожиданно закончилась. Мой мужчина заметно напрягся. Посмотрела на любимого с недоумением и, проследив за его взглядом, заметила приближающуюся к нам невысокую миниатюрную брюнетку. Альфа так и замер в ожидании. Да что в ней такого? Луна! Неужели... Здравствуй, Гленна! Подтвердил мою не успевшую до конца сформироваться мысль Ян. Знакомься, Ярослава. Его хватка на моей талии стала еще крепче. На женщине было длинное платье изумрудного цвета, наглухо закрывающее плечи и шею. Карие глаза на фоне белой, идеально ровной кожи, несмотря на очевидный возраст, далеко за 50, смотрели изучающе и с интересом. Теперь, когда она подошла очень близко, сходство с Давиной было очень велико. Только бы в обморок сейчас не упасть. «Добрый день!» — широко и вроде как доброжелательно улыбнулась Гленна. «Поздравляю вас обоих! Церемония удалась на редкость красивая, хотя для такой красивой пары, наверное, по-другому просто и быть не могло». «Добрый!» — выдавила я из себя. «Спасибо!» Ян молчал. «Скандал или истерику устраивать не буду. Твой отец уже ясно дал мне понять, что будет в этом случае», — продолжила Гленна, обращаясь к Яну. «Да и здесь я не за этим». Альфа снова промолчал, убирая руку с моего живота и сжимая ее за моей спиной в кулак. «Хотела поговорить с Ярославой», — добавила волчица. «Имхер рассказал мне еще кое о чем». Она сделала многозначительную паузу. «Ты дочь Влада?» Она не задала вопрос, но все равно уставилась на меня в ожидании. Тут я поняла, что наше родство с ней тайной уже не является. «Черт, Ярусь, ты как?» — склонившись, прошептал Ян, прижимая ближе к себе. «Если хочешь, я останусь». Так и не отстранился, ожидая моего решения. Конечно, мне хотелось, чтобы он остался рядом. Больше всего на свете. В этот момент обе мои сущности обоюдно остро жаждали этого. Но ведь я уже большая девочка, и пора бы хоть что-нибудь сделать самостоятельно. «Все хорошо», — улыбнулась ему. «Кажется, Айом тебя искал перед началом церемонии». «Врушка», — улыбнулся ответно и поцеловал висок. «Если что, я рядом». Ян еще немного помедлил, но все же отстранился. Поискал взглядом своего Бету и, ухмыльнувшись, направился в его сторону. «Влад дал тебе красивое имя», — заговорила первая женщина. Она так и продолжила пристально рассматривать меня. «Не думаю, что это сделал мой отец», — выдавила из себя. Говорить про то, что имя дал мне Ренат, совершенно не хотелось. «Прогуляемся», — ласково улыбнулась Глена, подставляя локоть. «Такой простой жест. Вот вроде бы прими его, и все, жизнь покажется намного легче. Ведь это нечто иное, как акт доверия и примирения». Но нет, легче не стало, хоть я и подхватила ее руку. Внутри словно что-то засело и не давало покоя, потихоньку выворачивая каждую мою эмоцию, превращая ее в чувство вины. Вот только не пойму, чьей? Моей? За то, что лишила жизни Давину? Или ее? За то, что она обрекла меня на жизнь в одиночестве? Хотя ни в том, ни в другом. Наверное, мы обе не столь уж и виноваты. Хочу, чтоб ты знала. Я не виню тебя в смерти моей старшей дочери. Беря направление вдоль садовых дорожек, произнесла она. И я приготовила тебе подарок. Идем, покажу. В душе что-то шевельнулось. Она говорила так тепло, и мне захотелось ей поверить. Хорошо, улыбнулась ответно. Гостей собралось довольно много, и из-за толпы гуляющих я быстро потеряла из виду Яна, как и Айома, и других знакомых мне черных волков. Мы гуляли мимо стриженных живых изгородей из тиса, а Глена расспрашивала меня о моем детстве, о прошлом, о том, как мне здесь живется. Все расспросы были тактичными и ненавязчивыми, поэтому я быстро прекратила ощущать нервозность и уже вскоре с удовольствием сама стала задавать встречные вопросы. Так примерно пролетело около 2 часов, а после женщина достала из сумки маленькую беленькую коробочку, привязанную красной ленточкой, протягивая ее мне. «Это, конечно, не совсем тот подарок, о котором я говорила», в который раз тепло улыбнулась Глена. «Но, скажем так, надеюсь, что это станет началом нашей с тобой дружбы». Сняв крышку и увидев то, что лежало внутри, я так и замерла в нерешительности, не зная, как мне расценить содержимое. Серебряная погремушка в форме пузатенькой пятиконечной звезды с гравированными рисунками по всей поверхности, конечно, выглядела очень красиво и, наверное, даже мило, только вот я не совсем поняла, зачем она мне. Потому и подняла полный удивления взгляд в сторону волчицы, ожидая пояснений. Намек-то был очень прозрачный, только вот не совсем уместный. Да и я никак сообразить не могла, то ли она так выражает сожаление о прошлом, то ли это аванс на будущее. Озвучить свое недоумение вслух я не успела. Женщина широко улыбнулась, касаясь моего запястья. Через секунду мир перед глазами поплыл, а сознание отключилось.